Глава 15. Не Элен. Булочки были чудо как хороши. Я настолько увлеклась ими, что совершенно позабыла о своих гостях. Со мной вот уже какое утро подряд делили пищу побратимы мужа и Норик. В основном мужчины общались между собой, соревнуясь в остроумии и событиях, в которых они успели проявить свои силы, умения и смекалку. Порой меня это веселило. Взрослые же, состоятельные, далеко не глупые мужчины, а играют в детские игры. Кто на свете всех сильнее и отважнее и умнее. В сказке, кстати, все закончилось плохо для мачехи Белоснежки. Нужно будет Норику рассказать эту историю. Может, поймет намек. Если я нигде не сбилась, то пока он ведет в счете. Порой их ребячество меня развлекало. Столько историй. Мужчины описывали не только события и собственный героизм, но и места, в которых они побывали, любопытные вещи, которые заметили. Я даже готова поклясться, что они встречали несколько попаданцев с моего родного мира. Иначе откуда бы наследник герцога Эйвери, Ройден, знал слова песни «И я свободен». А Ришар обожал блинчики и оладушки, которым его угощала одна вдовушка, хозяйка таверны в богом забытом городишке. Даже Норик рассказал историю о встрече с каким-то сумасшедшим, который твердил о странной магии под труднопроизносимым словом «электричество». Этот чудак мастерил какую-то стеклянную грушу, уверяя, что совершит прорыв и перевернет уклад всего мира. Это им еще психолог не попался. Он бы поведал им о дядюшке Фрейде и помог бы договориться с собственным альтер-эго. Ну, несколько диагнозов он бы точно озвучил, если бы посидел с нами за одним столом недельку-другую. В общем, до сегодняшнего дня я не испытывала особых трудностей, выслушивая очередную историю, полную невероятных приключений. Я вообще сомневаюсь, что и сегодня что-то бы изменилось. Все-таки булочки были чудо как хороши. Но Ройден упомянул в своем рассказе Найтла, и у меня кусок в горло пролезть не смог. Будущий герцог смеялся, шутил, вспоминая их общую передрягу, а у меня кровь стыла в жилах. Ришар подхватил рассказ друга и припомнил еще одну совместную вылазку, теперь уже со шпионской миссией. Их задачей был сбор информации, и пока эти двое идиотов рисковали шкурами и пытались пробраться в дом к объекту, чтобы что-то подслушать, мой Найтл пошел в дом для утех, отыскал любимицу того мужчины и все у нее выведал. Я даже думать не хочу, как... Я вообще не хочу вспоминать о Найтле, потому что это чертовски больно, потому что он и так не забыт. Он во мне, в нашем ребенке, в моих мыслях, воспоминаниях, в этих чертовых снах, которые не дают мне покоя. «Хватит!» Я сама вздрогнула от собственного крика. Мужчины повернулись в мою сторону. Кажется, только сейчас они вообще вспомнили о моем присутствии. Козлы. Я устала. Мне нужно прилечь. Хотелось рыдать и бежать отсюда со всех ног, но это неразумно, непозволительно герцогине и еще множество «не». Благодаря Каре я теперь знала их все. Но наши уроки и работа с источником, хмуро посмотрел на меня Норик. «Я устала», — твердо повторила я и, не дожидаясь продолжения разговора, удалилась из столовой. «К черту Норика! Один день выходного я могу себе позволить. Я и так, как проклятая, учу символы, занимаюсь медитацией, пытаюсь разобраться с собственным внутренним источником, читаю массу литературы, не только о магии и источниках, символах, практиках, но и о мироустройстве в целом и о законодательном праве в частности. Обязанности мужа, как местного судьи, переложить на чьи-то плечи не удалось. Хорошо, хоть Ришар присутствует со мной и часто дает очень важные советы или объясняет мне какие-то своды законов. Не знаю, как бы справилась со всем этим в одиночку, но даже несмотря на мою благодарность мужчинам, я всего лишь слабая беременная женщина. И мне необходим отдых, и тишина, и личное пространство, и возможность поплакать, чтобы стало легче. Сейчас я остро нуждалась в последнем. Да, слезы неконструктивны, но они, как ничто другое, помогают вернуть душевное равновесие. Я шла по коридорам и невольно подмечала все трещины, сколы, насколько темным стал некогда светлый мрамор. Мрачная атмосфера в целом раздражала и давила на меня. Ах, если бы сейчас было лето, я бы приказала нарезать цветов и расставить их в напольные вазы хотя бы в тех местах, где я хожу. Но, увы, сейчас поздняя осень, и никаких цветов здесь нет, если не считать сорняков в заброшенном парке. На кровать я упала, лишь сбросив с ног домашние туфли. Спать хотелось ужасно, но я так устала от кошмара с волком, что не решалась прикрыть глаза. Наконец-то усталость взяла свое, но прежде чем погрузиться в сон, я успела найти связь с источником поместья и стала фантазировать о нормальном доме. Не серой, унылой, безликой крепости, а о месте, наполненном уютом, теплом и счастьем. Я очень надеялась, что эти грезы помогут мне прогнать кошмары. И не ошиблась. Впервые за очень долгое время я выспалась. Но чудеса на этом не закончились. Источник, оказывается, подглядел мои мысли и весьма вдохновился увиденным. Он хотел, чтобы дом ожил, чтобы в нем снова жил смех и плескалась радость. И у него появился план, осуществить который придется мне. Миры разные, а ничего не меняется. Инициатива, как и прежде, наказуема. Найтл. Неделя в кровати показалась мне вечностью. От навязчивой заботы Сайрины хотелось лезть на стену, но обижать жену я не посмел. Молча терпел и благодарил. Благодарил и молчал. Девушка испекла мой любимый пирог, но я смог съесть только небольшой кусочек. Аппетита, увы, не было. Хотя угощение было очень вкусным, и я знал, что Сайри не обманула, это действительно было моим любимым блюдом. Постоянной служанки у нас в доме не было, поэтому почти все домашние дела легли на хрупкие плечи моей беременной жены. Мне не нравилось это. Сайри следовало больше отдыхать, а она то стояла у плиты, то убиралась. Хорошо, что Эскел коршуном летал вокруг и не позволял девушке совершать безумство. Он снимал ее с лестниц и сам лез к потолку, чтобы снять паутину. Не давал поднимать тяжелые ведра или мешки с продуктами. Я был ему благодарен, но нам так и не удалось поговорить открыто. Я не нравился ему, и мужчина то ли не умел, то ли не хотел этого скрывать. Эскел сторонился моего общества, отвечал короткими фразами, почти не смотрел в мою сторону. А если наши взгляды все же встречались, то в них я видел лишь недовольство. Так смотрит на мерзкое животное, которое нерадивый ребенок подобрал на болотах. Выбросить бы, а не хочешь расстроить дитё. Я и сам чувствовал себя таким. Тело обессилено, магии почти нет. Мне казалось, что я сильный маг, с большим потенциалом и источником. Но за эти 7 дней мало что изменилось. Я едва ли мог напитать 1-2 символа. Магия словно утекала куда-то сквозь пальцы, и я не мог никак понять, почему. Что произошло? Возможно, местный целитель просто слаб и не увидел разрыва, или его зелья не помогают. Но лежать и дальше не было смысла. Ноги держали меня с трудом, но я заставлял себя вставать и разминаться, делать простые упражнения. Мое тело едва справлялось с тренировкой для детей. Пот катил градом, колени подгибались, мышцы ныли, а в голове появился звон. Когда перед глазами стали летать мошки, оставалось либо опуститься на кровать и дать себе время на отдых, либо из последних сил открыть окно и впустить свежий воздух, надеясь, что дурнота отступит. Я выбрал второе. Промозглый осенний ветер был уже холодным. Он ворвался в дом, принося с собой запах леса и сырости. Я почти сразу озяб, кожа посинела и стала гусиной, но я не спешил закрыть окно. Дышать-то стало легче, и в голове сразу просветлело. Я даже оперся на подоконник и высунулся до пояса, жадно вдыхая свежий воздух. Справа что-то мелькнуло, и я внимательно посмотрел в сторону высокого малинника. Так и есть. Сайри держала в руках корзинку и с кем-то разговаривала. Из-за угла я не мог увидеть ее собеседника. Не знаю чего, но я не вернулся в комнату, а стал наблюдать. Что-то меня насторожило. То ли слишком ровная спина девушки, то ли ее напряженная поза. Жаль, я не слышал, о чем разговор. Тогда бы я точно знал, стоит ли волноваться. Возможно, к нам просто зашла соседка, с которой жена не ладит. Она недавно жаловалась мне, что устала прогонять с огорода коз. Соседка специально не привязывает их, и те пасутся на наших овощах. Я немного отвлекся, вспоминая разговор с женой, поэтому пропустил, как мужчина подошел к Сайрине. Это был Эскел. Он что-то выговаривал моей жене, его глаза сверкали от недовольства. Сайри тоже не сдержалась и взмахнула рукой, попыталась толкнуть его в грудь. «Да что там у них происходит? Неужели брат с сестрой ссорятся из-за меня? Нужно мне все же переговорить с Эскелом наедине. Пусть знает, что я не обижу Сайри и позабочусь о ней и о нашем малыше. Вот только немного приду в себя». Эскел внимательно посмотрел на ладонь, которую девушка положила ему на грудь, отталкивая, и затем сделал резкий выпад. Я застыл на месте, не веря собственным глазам. Эскел жадно целовал Сайрину, удерживая руками ее лицо. Последняя пыталась вырваться, беспорядочно била крохотными кулачками по Эскелу. Но прежде чем я пришел в себя и вмешался, мужчина сам отпустил девушку, бросил ей короткую фразу и ушел. А жена несколько секунд смотрела ему вслед и лишь потом заметила, что ее корзинка давно валяется на земле, и ярко-красные яблоки рассыпались по траве. Увиденное потрясло меня. Эскел относился к моей жене не как к сестре. Он желал ее как женщину. Вот откуда это соперничество и недовольство. Я побрел к кровати и упал на нее. Слабость вернулась в двойном размере, но мысли все еще были ясные. А брат ли он вообще? Неужели это любовник жены? Нет, этого просто не может быть. Сайрина так заботится обо мне, постоянно говорит о своих чувствах, о нашем счастливом будущем. К тому же она была против поцелуя братца. Значит, мне нужно поговорить с Сайриной. Я должен понимать, что происходит. Мне необходимо защитить свою семью. Только хватит ли на это сил? Смогу ли я прогнать Эскела? Без магии, обессиленный. В любом случае сидеть сложа руки не стану. Сжав волю в кулак, я поднялся опять и принялся выполнять теперь уже магическую разминку. Источник отозвался мгновенно, но магии в нем отчего-то почти не было. Неважно, значит, буду использовать то, что есть. К обеду я вышел из комнаты. Мне хотелось осмотреть дом. Я его совершенно не помнил. И показать Эскелу, что мои силы начинают возвращаться. Пусть видят, что я иду на поправку. Дверь из моей комнаты вела в небольшой коридор. В нем также было еще три двери. Я заглянул в каждую. За первой спряталась спальня Сайрины. За второй пока было пусто. Наверное, она задумывалась как детская. А в самом конце коридора, видимо, была комната Эскела. Но войти в нее я не смог. Дверь была закрыта на ключ, и я увидел на ней охранные символы. Столовая расположилась на первом этаже, как и холл, кухня и гостиная. Дом был небольшой, но светлый. Комнаты все квадратные, с высокими потолками, стены крепкие, пол хоть и деревянный, но не скрипит, и щелей я не увидел. Хороший добротный дом, пусть и маленький, но его можно со временем достроить. Мне кажется, что я вполне мог выбрать его, но не выбирал. Это знание сидела где-то в глубине души. Я гнал его как мог, но сомнения уже стали терзать меня. «Нат!» — Сайри удивилась, обнаружив меня в гостиной. «Как ты себя чувствуешь? Не рано ли поднялся с кровати?» «Все хорошо, не волнуйся», — улыбнулся я девушке, внимательно всматриваясь ей в лицо, ища в нем хоть какие-то ответы. «Сейчас уже накрою на стол и будем обедать». Сайри, как обычно, засуетилась, а я все рассматривал ее жесты, движения, и чем дольше смотрел, тем больше вопросов возникало. Слишком нежная кожа рук, сложная прическа, Незнатные дамы заплетали простую косу. Дорогая ткань платья, да и пошито оно явно неуместной мастерицы. Если женщина привыкла к тому, что ей прислуживают, то где все ее слуги? Особенно теперь, когда она в положении, и ей нужно поберечь себя. Сайрина поставила ароматное блюдо на стол и поправила брачный браслет. Он ей мешал. Я поймал ее руку и стал рассматривать запястье. Кожа была красной, металл натирал ее. Но если мы давно замужем, то разве не должна была Сайрина привыкнуть к украшению? Да и откуда воспаление? Испробовала новое средство, а оно, видно, не подошло, вот и... Девушка мягко отобрала у меня руку и сбежала на кухню. В голове кружились, словно в хороводе, обрывки событий, но так и не складывались в пазл. Из раздумий меня вернул шум шагов. В гостиной появился Эскел. Он хмуро посмотрел на меня. «Легчает?» «Легчает». Наши взгляды сошлись, словно мечи в бою. Возвращение Сайрины не сгладило гнетущую атмосферу, напротив, лишь усугубило. Эскел понял, что я вижу, как он на нее смотрит. Его злило, что девушка щебетала вокруг меня, прикасалась к моей руке, ласково улыбалась. А я выжидал. Мне нужно разобраться, что здесь происходит. Почему Сайрина врет мне? Откуда взялся этот дом? Кто на самом деле Эскел? И кто я такой? В историю о слуге герцога я больше не верил.